Это была вторая часть сборника «Жирафу снятся облака». Первую часть тоже можно послушать в нашем приложении, а скоро появится и последняя, третья часть. Спасибо за прекрасно прочитанные стихи Саше Борзенко, Сереже Дмитриеву, Тате Зарубиной, Лизе Марантиде, Ире Калитеевской, Роме Левину, Сереже Меркулову, Марине Перфиловой, Мике Кюхканину, Славе Рогожникову, Ване Сорокину, Асе Тереховой и Даше Тимченко, а также всем, кто работал над этим проектом. Редактором – это я, Аня Шур и Ира Калитеевская. Звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву и, конечно, издательству «Розовый жираф» и Олегу Ликманову. А еще хочу напомнить, в этой части есть стихи Марины Бородицкой, Алексея Зайцева и Григория Кружкова. И эти поэты есть в нашей рубрике «Автор читает сам», так что послушайте обязательно.